Я не заключал контракта матроса с обсерватором, господин профос. Навигационный компьютер воздушного судна предоставил доказательства обратного, Тони Бланка. Я ладно, черт с вами, понял я бесперспективность пререканий, так можно договориться до того, что обсерваторские меня просто заломают и оттащат на корабль под наблюдением профосов. Таха, раздалось от Олега, забей, не знаю, как они получили мою подпись, опоили, подделали. Навигационный компьютер фиксирует осознанность действий при подписании контракта, раздалось от профоса. Или взломали этот комп, а лопоухие профосы, в результате, становятся соучастниками похищения и нарушения законов Писака, мстительно продолжил я. Но 160 дней, не думаю, что я задержусь на корабле, где меня будут удерживать против моей воли. Могут убить, конечно, но зачем? В ответ на это заявление Бисмарк лишь нахмурился да пожал плечами. Так что до встречи, Олег, передай привет Хеленной Саре, улыбнулся я. До встречи, Антон, не слишком весело улыбнулся партнер. И что встали? Обведя недовольным взглядом закованных в доспехи конвоиров, я вздохнул. Видите уже, волки позорные. И волки позорные повели. Бесила ситуация страшно, прямо скажем. А главное, на кой все это фачилли? Это же бред полнейший, тащить силой разнорабочего, оправдываясь фальшивым контрактом. Разнорабочего, перед этим в наглую брошенного им же, хрен знает где, без какого бы то ни было предупреждения, по-английски, так сказать. А, ладно, хотя есть у меня нехорошие подозрения, вплоть до расчленения моего тела белого, и распускания оного на органы, но сейчас я ничего сделать не могу. Надо было либо сопротивляться в кабаке, без толку и проку ставя под угрозу Олега и девчонок, либо идти, да и потом, ладно, разберемся. Взял себя в руки, с видом гордым дотопал с конвоем до причала, хоть не вязали, сволочи такие. Да и вообще, весь путь до причального яруса мы прошли в тишине, а там, на причальной площадке, конечно же, возвышался обсерватор. Красивый, зараза, но сейчас вызывающий только негативные эмоции. А еще я судорожно ломал голову. Дело в том, что насколько я понимаю, вычислители компьютера здесь делались по древним лекалам. Ну, в плане программного обеспечения, железа и прочего. Про какие-то научно-исследовательские разработки в этом плане, и слыхом не слышно, и книгам не читано. То есть, естественно, что-то местные умники делают, изобретают, но тоже программирование, вроде как, отсутствует. Так вот, исходя из мне известного, навигационный комп действует в рамках неких общих правил, как и любой известный компьютер. То есть, получается, если комп обсерватора сообщил компу Писака, что Тони Бланка, контрактный матрос обсерватора, то у этого корабельного компа должны быть железные основания для такого заявления. И вопли его высокомордия, потому что я так желаю. Навигационный комп просто не примет во внимание, хотя, например, прибить меня, по тому же распоряжению Фачилли, вполне может. Дверью прихлопнуть или контрабордажной системой пристукнуть, но это будет зафиксировано. Впрочем, неважно. Важно то, что, судя по всему, какая-то причина называть меня контрактником у компа имеется. Но я весь ум сломал, но так и не смог понять, какая. Ну не подписывал я с Фачилли контрактов, вот вообще никаких и никогда. И обсерватор чего-то не хватает, отметил я краем сознания, но уже заходил в причальную палубу. «Привет, Тони», — помахал рукой знакомый парень из экипажа на дежурстве. «Не кисло ты загулял», — засмеялся он, показывая большой палец. К моему изумлению, неглумливо. Судя по его поведению, парень искренне считал, что меня не силой сюда притащили, а я просто загулял и вот, вернулся, бедовый безголовый. Так что, буркнул я в ответ «привет», взглянул на конвоиров, а они просто разоблачались, доставили меня на обсерватор и все. Более того, кессон сомкнулся, и обсерватор слегка качнуло, то есть мы уже взлетели. Ни хрена не понимаю опять, снова, ну и хрен с ним. Я махнул рукой на все эти непонятки и загоны, да и потопал к своей каютке, не дожидаясь разоблачающихся конвоиров. Если что, остановит. Но не остановили, и я просто ушел. Добрался до каютки, сунул нос в разные углы, осмотрел, проверил содержимое полупустых шкафов. Ничего не прибавилось, не пропало. Несколько бутылок лимончелло, мелочи всякие, даже деньги, все на месте. Подумал, да и завалился на кровать. Нужен буду, позовут, а мотаться по обсерватору, рвать на себе волосы и требовать встречи с наглым высокомордым, да ну его нах, обойдется, капитанище. 160 дней контракта, ну-ну, даже если не вывернусь, устрою такую итальянскую забастовку, что Фачилли сам умолять будет, чтобы я его любимый обсерватор покинул раз и навсегда. Провалялся так несколько часов, злопыхая на сволочизм и несправедливость, окончательно убедившись в бесперспективности этого занятия. Ну а так, полгода – это не жизнь, да и не так уж долго, да и деньги неплохие. Бесит, конечно, все это. И вкалывать, как прежде, добровольно и с песней, я принципиально не буду. Пусть разрывают с таким лентяем этот мифический контракт. Если, конечно, голодом морить не станут, но при правильной постановке забастовочного процесса по-итальянски – это не вариант. Мысль о голоде отозвалась гудением пуза. Вздохнув, я поднялся с лежака, убедился, что дверь каюты не заперта, ну и поперся на камбуз. «Где офигел, а где Брамбатти?» – спросил я у отливающего металлом робота из сфер. Мастер-повар Брамбатти Кавалан разорвал контракт с МРФ-обсерватор. «Я исполняю обязанности корабельного кока», – ответило мне это роботизированное чудо техники. «А почему?» – начал было я, но сам себя прервал. «Отсутствуют данные. Матрос Бланка, желаете принять пищу?» «Желаю», — махнул я рукой, и робот припер с ухпой. «Ну, уже с водой, конечно, но набор быстрого приготовления, армейского образца, кулинар, ядрить его. Впрочем, съедобно и черт бы с ним, но вот факт разрыва контракта с коком меня озадачил. Ладно, решил я пробежаться по местам боевой славы, и жопа, в прямом смысле слова». Просто масштабы природы он и я не мог оценить в полной мере из-за отсутствия информации. А именно, я не увидел ни одного хорошего знакомого из экипажа. Вообще, в мастерской ошивались два автоматона. В медотсек меня просто не пустил комп, поинтересовавшись на кой, отказав в доступе по причине «хочу с дельфиночкой пообщаться». Мастер-медик дельфина Краснова разорвала контракт с МФР-обсерватор, в тон роботу нудел селектор. «В случае, если вам, матрос Бланка, требуется медицинская помощь». «Не требуется», — отмахнулся я, чувствуя, как растет недоумение и странно неприятные подозрения. Чуйка бесится. Тем не менее, терять голову я не стал и помчался по доступной части обсерватора. Обежав корабль, я, к своему недовольству, выяснил, что от экипажа, да, черт знает сколько, но осталось очень мало. Почему, с какого хрена, непонятно и никто не объясняет. Это при учете, что я никого толком и не видел, кроме круглых роботов, которых было не меньше десятка. Возникало ощущение, что из-за убыли в экипаже Фачилли выгреб всех автоматонов своего особняка. Да черт побери, здесь даже вместо казначея теперь торчал робот, который, увидев меня, тут же сунул жалование за те пресловутые 4 дня, плюс 25 дней, которые я был на Писаке, тоже оплатил. Не отвечая на вопросы, сволочь круглая, не имею полномочий, матрос Бланка. А кто имеет? Капитан-владелец МРФ-обсерватор, Контлас РФ Фачилли. Желаете подать прошение об аудиенции? Желаю, прорычал я. От идеи итальянской забастовки, к тому моменту, остались лишь рожки да ножки. Кого здесь доводить скрупулезным исполнением обязанностей в полном соответствии с требованиями инструкции положения ТБ и ТС? Роботов да они меня после такой выходки сами в почетные автоматоны запишут. Дьявольщина. Зафиксировано. Его светлость будет проинформирована в вашей просьбе. Ожидайте назначения аудиенции или отказа в ней. В результате, я пару дней бродил по изрядно опустевшему обсерватору, да торчал в каютке, находясь фактически в том же положении, что и в особняке Фачилли на Эриксе. Только на этот раз все было хуже. Никто меня никуда не выпускал, да и некуда было выпускаться. Самое веселое, мне просто нечего было делать. Вот, вообще, в условиях засилья андроидов, подай принесунт они был просто нахрен не нужен. И вопросы, на кой черт Фачилли вообще затеял это скотство, просто долбили в голову, не находя никакого вменяемого ответа. Скучно. Вдобавок, встретившись на третий день, караулил на камбузе, с парой полузнакомых матросов, я впал в уж совсем глубокую задумчивость, и понял, что царапнуло мой взгляд, когда я подходил к обсерватору. На корабле, там, где был вывешен герб, изображающий удивленную золотую рожу с растущими из нее тремя ногами, теперь ничего не было. Просто обшивка, без единого знака или символа. И значит, это могло лишь одно. Обсерватор вышел из состава вооруженных сил Эрикса и, соответственно, больше не подчиняется властям Аэрополиса вовсе. То есть, на текущий момент, капитан Фачилли, не аристократ Эйров, да и аэром его формально уже не назовешь, как и оставшуюся часть экипажа, насколько я понял. Это ненадолго, Тони, горячо заверил меня Андре, оператор-артиллерист, чавкая сухпоем. Сделаем дело, не просто вернемся, а будем богатыми и знаменитыми. А что за дело-то, естественно, уточнил я. А ты не в курсе, вылупился на меня парень, на что я пожал плечами. Странно, но, я думаю, его светлость тебе расскажет. Он со всеми беседовал, задрал нос собеседник, надутый от оказанной чести. Вот только, видя происходящее на обсерватории, на месте Андре я не стал бы так уж гордиться своей избранностью. Вот чую так и все. Вообще, по моему мнению, вокруг творится какая-то неудобоваримая фигня, разобраться в которой я пока не могу. Не имею даже крох нужной информации, ни намека, ни совсем ничего не понятно. То есть, положим, Фачилли решил стать вольным капитаном. Допускаю, я сам о таком думал, и пришел к выводу, что в рамках текущих реалий капитану обсерватора принадлежность к Риксу просто не нужна. Он не получает, точнее, не может реализовать положенные ему аристократические бонусы, будучи один одинешенек. А может быть, обиженный Фачилли и вовсе решил поднять черный флаг. Ну, допустим, такое. Отсутствие многих знакомых из экипажа это объясняет, но не объясняет другого, на кой хрен его высокомордию понадобился я. Мне вообще нет дел на обсерватории, я просто занимаю место, жру пайку и получаю жалование, немаленькое, нужно отметить, просто бред какой-то. При этом давать аудиенцию его высокомордии мне не спешило, как и отказывать в ней, у меня даже не было уверенности, что он не заткнул робота при докладе, без прямо озвученного отказа. И ждать мне пояснения хрен знает сколько, без всякой гарантии, что вообще его дождусь. Эх, в этих размышлениях прошло еще два дня, и я стал опасаться за свою крышу. При текущих вводных, при имеющемся дефиците общения и безделии я с полпинка могу заделаться психом и параноиком. А Фачилли будет аристократически хихикать и потирать лапки, потому что это его хитрый садистский план. Да уж, в общем, брожу, как неприкаянный, по полупустому обсерватору, время от времени, чертовски редко, натыкаюсь на членов экипажа, из которых знакомых раз-два и обчелся, изредка пинаю проскальзывающих мимо автоматонов. И вдруг, в кают-компании, куда меня занесло в моем ленивом хождении по переходам и галереям обсерватора, натыкаюсь разом на 6 человек. Мало того, еще и знакомая физиономия там нарисовалась. Физиономия, за прошедшие дни ни разу не попадавшаяся, между прочим, Маурицио Спата, собственной персоной. Но это хоть и было приятной неожиданностью, но не столь привлекало внимание, как обзорная голограмма, сиявшая на полстены, от которой я, признаться, охренел не меньше, а скорее даже больше, чем от вида Эрикса. Дело в том, что на поверхности океана плавал, хочется сказать, город. Но был это огромный, километровый корабль, с не менее огромной надстройкой зданием, этажей в 30 высотой. Вся эта громада была выполнена из темного металла и могла похвастать огромной плоской площадкой, исчерченной, словно взлетка, направляющими линиями. В общем, выглядело это непонятное сооружение, как авианосец, только в разы больше. Как оно на воде держится, черт знает, хотя, подозреваю, без фулгура дело не обошлось. Вдобавок, кто-то увеличил изображение, и вокруг монструозного корабля можно стало рассмотреть, снующие тут и там мелкие, снабженные реактивным хвостом фигурки, безники. «Да как такое возможно?» – растерянно произнес один из смотрящих. «Только бездна и знает», – наставительно произнес Спата. «Гидрополис Тайфун, насколько известно, один из трех производственных центров безников. А почему не на островах, сеньор Маурицио?» – вклинился я. «Кто их знает, Тони?» – развел руками мой спарринг-партнер. «Может, секретность, а может, фулгур для их отвратительных киборгов нужен, не знаю». «И зачем?» – спросил Андре, также бывший в кают-компании. «Не наше дело, матрос, видимо, это нужно его светлости для достижения нашей цели. И, возможно, то, что мы ушли со службы, с этим и связано», – задумчиво уточнил он, «скорее для себя самого, чем отвечая на вопрос». Тем временем обсерватор спокойно сел в углу огромной площадки взлетки этого гигантского корабля-города, и на обзорном экране появился капитан Фачилли, в сопровождении двух бойцов, шагающий прочь от корабля, к каким-то проходам. Минута, и его высокомордие скрылось в темноте широкого дверного проема, окрутившиеся поблизости безники-охранники, сопровождаемые какими-то технобиологическими автоматонами, даже внимания не обратили на такой наглый променад Эра в их зоне ответственности. Я ни черта не понимал, хотя, то что сказал Спата, к сведению все же принял. Фачилле, аристократу Эйру, что-то нужно от безников, причем нужно в центре их власти и силы. Бочку варенья и ящик печенья за предательство Эрикса, например, или еще что-то. Но, находясь на службе, он просто не смог бы такой визит скрыть. И свалил только ли ради этого визита, как думал Спата, или нет, черт знает. Больше всего бесило, конечно, что все присутствующие на обсерватории в курсе, что это за цели сознательно согласились участвовать в этом блуднике. А меня, мало того, что силой заставили принимать участие, так еще и не рассказали ни хрена. Чувствую себя бараном, предназначенным на заклание. Блей, не блей, толку нет. И объяснять происходящее никто не собирается. Уроды. Через полчаса Фачилле вернулся на борт, и народ из кают-компании разбежался по кораблю, для подготовки обсерватора к отлету. Голограмму отключать никто не стал, так что вскоре я имел неплохую возможность полюбоваться удаляющейся монструозной конструкцией гидрополиса. Матрос Бланка, вдруг проскрипел, пропищал голос робота. Его светлость конт Лассере Фачилле готов выделить вам время на беседу. Следуйте за мной. Ну, вот, не прошло и года, да. Глава 28. Исследования, исследуемые исследователями. Робот провел меня к его высокомордию, которая меня изрядно удивила. Для начала, тем, что, в кои-то веки, изволила уместить свою тощую задницу в кресло, стоящее за широким и длинным, словно взлетная полоса, столом, а не пафосно воздвиглась у огромного экрана, чтобы высокомерно пялиться на голограмму окрестностей. Прямо крушение традиций и обычаев. Мало того, Фачилле соизволил приветствовать меня кивком, незаметным, скорее похожим на нервный тик, но, черт возьми, это было приветствие. Где-то что-то сдохло, большое и сильное. «Садись, спрашивай», — проронил капитан, его скучающий надменную манеру речи, никакая смена дислокации и приступы нервного тика изменить оказались не в силах. «Ну да, не все сразу. Потренируется». Глядишь, и с этой болезнью справиться когда-нибудь лет через 40. Я хотел бы знать, конт, когда я успел подписать контракт с вами, не стал здороваться и я, ограничившись кивком, несколько более отличным от тика, а также не отказался бы понять, зачем вольному капитану Лассере Фачилле вообще сдался некий древний по имени Антонио Бланка. В ответ его высокомордие изволило приподнять бровь, позыркать на меня в Фачилле стайле и, неожиданно, спустя добрую минуту тяжкого молчания, Фачилле все же начал отвечать, через губу, даже не цедя, а почти сплевывая слова, но все же, контракт заключил за тебя я, выдал он, ну как, и я же, просто не удержал я поток слов, то есть он признает, что фактически поработил меня против воли, ну как же, так ты не в курсе, приподнял он бровь чуть выше, ознакомься, сложил он руки на груди. После этих слов сейф за спиной капитана с лязгом открылся, оттуда вылетела бумажка, то есть ее пластиковый аналог, столь распространенный в Эриксе, и плюхнулась напротив меня, стильно, хотя понятно, что телекинез. Ну и заглянул я в бумажку, с понятным интересом, и с трудом удержал кучу мата. В данной цедуле было написано, что разумный Тони признает за собой долг за спасение жизни перед обсерватором и его капитаном, и отдает свою судьбу, волю, мысли и дела обозначенному капитану на 200 дней в качестве компенсации в благодарность за спасение. То есть, по сути, Фачилле действительно становился, согласно этой бумаженции, моим хозяином на 200 дней. И, насколько я понимаю, мог заключать, основываясь на этом, контракты от моего имени, да вообще делать практически что угодно. И кажется, я понял, откуда эта бумажка. И Дельфине, сучке такой, круто повезло, что ее сейчас нет на обсерватории. Вот реально, нашел бы, как, а может и нет, взял я себя в руки. И, если учесть, что меня действительно спасли, бесит до скрежета зубовного, но бесит скорее то, что этот документ был подписан ошалевшим мной в процессе изучения языка. Просто развели, хотя я, скорее всего, подписал бы подобную бумагу и сознательно, но уж точно не в таких формулировках. Ознакомился, да, конт, ровно ответил я. Донна Дельфина в процессе обучения меня языку не удосужилась просветить насчет этой бумаги, а я тогда был не настолько хорош в понимании всех нюансов современного языка эйров, чтобы точно понимать, что именно подписываю. Это понимала она, это понимали вы. Не очень благородный поступок, Дон Фачилле. Капитан на это лишь равнодушно дернул плечом, типа да мне как-то до фулгура, и убрал бумаженцию в сейф. И бесит, но нужно признать, что в данном случае именно контракт, с оплатой, чуть ли не милость, чтоб его. Встреча с тобой была практически невозможна, но она произошла, и произошла настолько вовремя, что я решил проверить, не судьба ли это. В смысле, вылупился я на капитана, но он прервал меня ленивым движением руки. Нет, реально, от одного жеста Фачилли, я бы сейчас вряд ли заткнулся. Но вот тот факт, что в следующий миг меня ощутимо вдавило в кресло, на краешке которого я устроился, как говорится, добрым словом и пистолетом, да, пришлось умолкнуть и ждать объяснений, и ведь дождался на свою голову. Я проверил, несмотря на все твои сомнительные качества и приключения, ты все же выжил. Более того, вышел из неприятности не без прибытка. Предваряя твой вопрос, если бы не выжил, то это значило бы, что я ошибся, приняв случайность за судьбу, разговорился капитан, и я вздрогнул. Блин, да он псих. У него, когда он говорил про судьбу, глаза фанатично сверкали, мимика менялась, даже тон. Вот попал, и что за судьбу углядел этот долбанутый? Если верить психопрофилю, составленному дельфиной, твое текущее состояние может привести к деструктивным действиям, а сейчас это может навредить моим планам, так что я нашел возможным сообщить тебе о твоем предназначении. Очень хотелось ответить матом, но не стоило. Псих Фачилли, или у него пунктик, ни одно из этих предположений не отрицает того факта, что он натуральный засранец. Это факт неоспоримый, и отношение к правам, левам и прочим моментам сосуществования человеков у него насквозь утилитарное. Иными словами, права и обязанности окружающих его людей уважаются бывшим кантом ровно постольку, поскольку ему это выгодно. В противном случае, плюнет он на любые установленные правила и прибьет нахрен, если разгневается, например, или и вправду выпарит перед экипажем, и черта с два его кто остановит. Конечно, какая-то потребность во мне у Фачилли есть, и, кажется, она весьма плотно связана с его психическими отклонениями, но прибить или выпороть меня, а то и просто выкинуть за борт летящего над океаном обсерватора, это ему точно не помешает. Если уж он оставил меня на писаке из расчета, выплывет, судьба, потонет и хрен с ним, то здесь, на собственном корабле, он в любой момент может принять решение хрен с ним. А островков вроде писака или хотя бы той же песчаной банки, на которой я куковал перед встречей с обсерватором, в начале всей этой эпопеи, я что-то в окрестностях не наблюдаю. На голоэкране виднеется лишь сияющий фулгуром океан, да небо в редких перистых облачках. Моя семья не одно столетие искала легендарный Сальваторе, тем временем цедил слова Конт, и Фачилли нашли его. Сейчас же лишь несколько дней отделяет меня, последнего представителя своей фамилии, от исполнения предназначения. Внезапно пафосно договорил капитан и замолчал. А пара вопросов, капитан Фачилли, задавай. Посмотрел на меня как на насекомое этот засранец. А этот Сальваторе, это что? Ответом стала по-настоящему изумленно поднятая бровь. Ректор, Сатирас, Сейвер, перечислил он. Не знаю, господин Конт, пожал я плечами. Понимаю, что какой-то спаситель, но ничего о нем не слышал. Обратишься к автоматонам, они предоставят доступную информацию, почти страдальчески изрыгнул капитан. И еще, я-то вам зачем? Одна из защитных систем Сальваторе, как установлено, тут Фачилли явно запнулся, задумавшись, установлена семьей, продолжил он, проходимо лишь древним. Это не критично, но сэкономит силы и время. Главным образом, время. ХМ, хрен знает, конечно, что это за спаситель, но трепыхание капитана, несмотря на то, что он точно с прибабахом, становится намного яснее. Ну, в смысле древние, не редкость. Редкость – живые и непсихованные выходцы из моего времени. Подозреваю, что сам процесс переноса молния фулгур наносит какие-то повреждения, в том числе и, главное, мозгам переносимого. Ну и про жизнь вообще говорить смешно. Выброшенные в смертельно опасный океан долго не живут, а счастливчики, приземлившиеся в более или менее безопасные места, и при этом сохранившие рассудок МДА. Понятно, в общем, и в таких раскладах, особенно если время получения капитаном Фачилли данных об особенностях защитной системы, хотя бы примерно совпадает со временем моего появления на горизонте обсерватора, то судьба предназначения в глазах капитана смотрится уже не клиническим диагнозом, а просто бредом тупоголового фанатика. Нет, ну действительно, Совпадение на одном временном отрезке таких фактов, как получение Фачилли информации о способности прохождения защиты некоего артефакта, на котором была повернута вся его семейка, каким-то древним его, то есть мое появление и встреча с капитаном, вероятность таких совпадений, есть величина, стремящаяся к нулю, если подумать. А меня это система безопасности. Это вопросы, Тони, на которые ты, древний, должен знать ответы. Сломать систему возможно, но тогда противостояние защитных механизмов начнется раньше, чем того хотелось бы. И в этом противостоянии, смерил он меня презрительным взглядом, ты не потребуешься, а награда за это будет не меньшая, чем у рискующих жизнью. Все, свободен, отвернулся он от меня, к сожалению, не свободен, Контла Сере Фачилли, не сдержал я своего недовольства, поднимаясь с кресла. Благо, свое телекинетическое давление, капитан убрал еще в тот момент, когда начал разглагольствовать о Сальваторе. Ответа на свое язвительное замечание, я не получил, ну да и черт бы с ним. А тотчас по выходу из покоев Фачилли, накинулся на катившегося по коридору автоматона. Давай, мол, обещанную информацию. Как ни удивительно, но в этот раз, упертая машина не стала привередничать и довольно легко поделилась нужной информацией. Так что, уже через четверть часа я сидел в пустынной кают-компании и вчитывался в распечатанный текст, и выходило ну как минимум, занятно. Итак, спаситель оказался легендой, старый, как дерьмо мамонта. При этом, все данные говорили о том, что когда-то таковой объект реально существовал, хотя, большая часть приписываемого ему было ну может, и не бредом. После аэрополисов и гидрополисов у меня немного расширилось представление о возможном, но, в куче записей, распечатанных для меня автоматоном, все же не было никаких подтверждений тех поразительных свойств, о которых писалось в исследованиях той же семьи Фачилли, например. А вот насчет существования. Помимо того, что у каждой из трех рас нового мира существовали свои легенды о ковчеге спасения или спасителе, была текстовая запись. Причем, судя по всему, достоверная. Описывала она последние месяцы, а то и дни жителей города, спасавшихся на вершине горы от наступавшего на сушу и ставшего смертельно опасным океана. Было тех людей, судя по записям, никак не больше нескольких десятков тысяч, а вот надежд на выживание у них не было вовсе. Ну разве что религиозного толка, на тему воды отступит. Довольно тяжелое чтиво, да уж. И вот, когда выжившие уже напрямую приблизились к каннибализму, в небе появилась огромная, озаренная короной молнии парящая платформа. До аэрополисов этот аппарат размерами не дотягивал, но был явно больше всех известных тогда и сейчас летучих кораблей. Были там гуманоиды в высокотехнологичной глухой броне, общающиеся на греческом и английском языках. Судя по всему, ведущий записи посчитал типов в доспехах пришельцами. Причем, судя по описываемому, не он один. Более того, молниевая подушка этого летательного аппарата была схожа с проявлениями фулгровой воды. В общем, коммуникация уцелевших на горе бедолаг с прилетевшими на платформе началась с резни. Правда, резня была недолгая и относительно легкой, так, в самую плепорцию. Десятка сгоревших в салатовых молниях обитателей горы хватило, чтобы люди угомонились и перестали кидаться на сошедших с платформы гостей. После чего пришельцы обозначились персоналом ковчега спасателей и предложили это самое спасение. Не всем, детям, беременным женщинам и подросткам до 16. Остальным предложили на выбор милосердную смерть или дожидаться конца отставшего смертельным и продолжавшего наступать океана. Ситуевинка, конечно, БРРР, в общем. Притом и записавший эту летопись, явно потек крышей, обозначая в своих записях этих спасателей, то как поганых пришельцев, достойных вечно гореть в аду, то как не менее поганых ангелов, принесших спасение погибающему народу. В результате на ковчег все-таки перебралось большинство названных. Силы эти типы никого не заставляли. Часть оставшихся выбрала эвтаназию, часть цеплялись за оставшуюся жизнь. Понять и тех можно, ну а результат печален, но предсказуем. Запись на чудом сохранившемся информационном носителе обнаружили несколько веков назад на одиноком острове, в руинах древнего города, остатки которого уходили под воду на незнамо какую глубину. Это могло быть стопроцентным доказательством существования подобного корабля, могло, но поиск спасителя через тысячелетия после описанных в летописи событий был бы конченным идиотизмом, если бы не иные записи. несколько десятков зафиксированных случаев встреч с полностью подходящим под известное описание летательным аппаратом. Таковые происходили крайне редко, не чаще пары раз в столетие, да и то подобные повторы происходили лишь один раз за все время фиксации. А это, между прочим, больше тысячи лет. Часть показаний очевидцев были помечены как недостоверные, что я и сам понимал. Описание каких-то сражений, груды ценностей, мистические выверты. Но часть сведений, помимо сухих описаний встречи, содержала также протоколы навигационных компов. И записи эти были не только от эйров, и от независимых капитанов, и даже от безников. Так вот, компьютеры фиксировали короткий обмен опознавательными сигналами от ИПС-спаситель. Никаких более данных или дальнейшего информационного обмена. Никаких фактов контакта с островами или аэрополисами. Только описание и протоколы компов. В общем, что выходило практически достоверно. Этот Сальваторе реально существует. Что это за объект, непонятно. Кто им управляет, неизвестно. Вообще ничего, кроме того, что один из вольных капитанов, на глазах второго, попробовал приблизиться к объекту и был уничтожен, мгновенно. Собственно, здесь имелись даже ссылки на записи локационных служб во время инцидента, а словесное описание гласило, что не внявший явно автоматическому сигналу требованию не приближаться к ИПС-Сальваторе, воздушный корабль просто развалился в воздухе. Практически мгновенно, то есть через минуту после ультиматума в океан летели даже не обломки, а внешне целые детали обшивки, рангоута и силовых агрегатов. Капитан второго корыта, понятное дело, тут же смазал лыжи, более чем понятное и вполне оправданное поведение, но через полчаса вернулся. Выживших он на месте инцидента не обнаружил. Высота встречи была более километра, а внизу не самый дружелюбный океан, даже если забыть о фулгуре. И выяснить, убил ли этот Сальваторе людей, или только каким-то мистическим образом разобрал корабль на запчасти за секунды, естественно, не удалось. Так что, похоже, в оценке ценности легендарного корабля его высокомордие, да и члены экипажа отталкивались от мифов, в которых, помимо жадных песен о несметных сокровищах и великих знаниях, говорилось, что Сальваторе давно остался без собственного экипажа и рассекает просторы неба в поисках достойного. Легендарно-мифическая дичь, ничем не подтвержденная, прямо скажем. При этом, Фачилли, конечно, тот еще урод и, как минимум, человек с проблемами восприятия, если не откровенный псих, но он говорил про доступные данные, в смысле, общеизвестные. А, судя по всему, сам капитан, да и его сгинувшая семейка, кстати, совсем не удивлюсь, если из-за этого поиска святого спасителя и сгинувшая, явно занимались вопросом серьезно и глубоко, а значит, возможно, даже высоковероятно, наш засранец-капитан обладает некой эксклюзивной информацией о Сальваторе. Насколько достоверный, черт знает, но остается надеяться, что достаточно. А то ведь угробит обсерватор вместе с огрызком команды и мною, псих такой. Ситуевинка, конечно. Впрочем, от неконструктивных истерик и прочего сопли слеза извержения меня удерживало понимание пары моментов. Первый, я ни хрена не могу сделать, кроме как выполнить волю его высокомордия, надеясь, что он не ошибся, и я, соответственно, я не грабанусь к чертям, исполняя назначенное им предназначение. Просто нет в текущих раскладах других вариантов, ну, кроме как нырнуть в океан башкой вниз. Хотя, впрочем, строить бредовые замки на песке не стоит, пусть Фачилли этим занимается, видно, ему это в радость. Ну и второй момент, обсерватор действительно не обязан был снимать меня с того островка. Так что, если бы не поступок капитана, я бы просто мучительно сдох, поджариваемый фулгуром еще в самом начале этой странной истории. В общем, как ни крути, а сейчас мне остается только одно. Постараться расслабиться и получать удовольствие от процесса. Чем я и занялся, пока никто не цапает за жизненно важные органы и не требует чего-то эдакого. В смысле, перечитывал принесенные книжонки, заодно потихоньку уничтожая остатки лимончелло. А через 3 дня опять заметил аншлаг в кают-компании, перед началом которого, на минуточку, по обсерватору прокатился сигнал всеобщей готовности, не боевой тревоги, а этакой 3-минутной готовности занять место по расписанию, без деталей. Народу в кают-компании было с 1000 человек, большей частью уже наряженных в космодесантные доспехи, а вот Спаты среди них вроде бы не было. С другой стороны, он же у нас, тиманьер, да, значит, как ни крути, а его место в рубке. А вот на обзорной голограмме виднелся не остров, здоровенные горные пики, торчащие из океана. Не удивлюсь, если на пару километров, что меня искренне удивило, горный массив был больше того, что описан в предоставленных мне автоматонами записях. Так что я просто спросил в общем, что это за хренотень. «Это ИМАС», — ответил один из одоспешенных глухим механическим голосом. «Голомаи их еще называют, кажется. А почему там никто не живет?» Продолжил интересоваться я. «Скалы отвесные, и, вроде бы, их трясет время от времени. Ходят слухи, что это гиблое место, и теперь мы знаем, почему», — последовал ответ. А меня раздирало противоречивыми ощущениями, от вполне понятных опасений будущего, до внутреннего смеха, несколько истеричного, но искреннего. Потому что, похоже, перед обсерватором была верхушка Гималаев. Эверест или другой какой горный монстр. Эверест был высотой под 9000 метров над уровнем моря, но там же имелось чуть ли не с десяток пиков поскромнее, за 8000. Так что, то, что они торчат из океана, не слишком странно. Но вот то, что священный Грааль нового мира, этот самый Сальваторе, оказался там, где сотни лет искали Шамбалу, это иронично, до смеха, почти до слез, да уж. При этом, скальный массив хоть и был огромен, относительно теперешней суши, конечно, но и в самом деле оказался скальным в полном смысле этого слова, острым, отвесным, совершенно не приспособленным для подъема. Да там, по-моему, стен с отрицательным уклоном больше, чем это возможно чисто геометрически. Преувеличиваю, конечно, но, не намного. И по мере приближения к этому массиву, я ни черта не понимал, а куда, собственно, летит наш обсерватор, никаких площадок или чего-то такого, хоть отдаленно похожего на пологий склон, одни отвесные скалы, а летит корабль по прямой и достаточно быстро, словно собирается впилиться в эти каменные зубы на полном ходу. Рулевой или Фачилли совсем свихнулись, и решили раздербанить корабль о скалы, и искать своего спасателя, а заодно, и Шамбалу, будут на том свете. Ответа не было. А спросить я не успел, просто на голограмме часть скалы пропала, вот так, раз, и нет ее, а вместо скальной стенки на нашем пути открылся вид на довольно просторную, явно рукотворную площадку, чуть ли не километра в диаметре, каменную, без облицовки, но ровную и, на дне этой площадки валялись обломки воздушного корабля «Аэров», побольше обсерватора, явно узнаваемые, и заметно пострадавшие от времени, но обсерватор пролетел мимо этого корабля. Пролетев меж двух совершенно устрашающе выглядящих гигантских башенных орудий, удобно устроившихся прямо в стенах этого ущелья, обсерватор пошел на снижение. Картинка на голоэкране сменилась, словно оператор решил поиграть зумом, и в глаза бросились огромные, явно металлические, бункерного типа, створки ворот. Не долетев до них сотни метров, обсерватор завис, и в тот же миг динамики выдали противным голосом его высокомордия. Сбор команды в кессоне. Через минуту, исполнять, и народ ломанулся из кают-компании, будто подорванный. Один из одоспешенных прихватил меня за плечо и, не отпуская, подтолкнул вперед. Пришлось сайгачить следом за остальными. Ну ладно, посмотрим, что там такого интересного, раз уж откосить не выйдет. Глава 29. Не было бы счастья. В кессоне оказалась куча народу, но дорожку к выходу присутствующие оставили, и по этой дорожке деловито прогорцевал его высокомордие, лишь на миг остановившийся рядом со мной, чтобы небрежно бросить: «Тони, за мной». Жить мне хотелось, так что я не стал высказывать этому засранцу все, что о нем думаю, а молча подчинился приказу. А что делать? Ссориться с безумным фанатиком? Идея не из лучших. А следом за нами из кессона стали выходить прочие члены экипажа. Правда, шли они, стараясь держаться на некотором расстоянии от Фачилли и меня, соответственно. Оглядевшись по сторонам, ничего нового я не заметил. Над нашими головами все так же возвышалась пара монструозных башенных пушек, чуть дальше валялись обломки какого-то корабля, а в конце ущелья площадки, на которой мы высадились, играл солнечными бликами океан. Ну и ворота во вздымающейся перед нами скальной стенке, здоровенные и блестящие, с чем-то очень похожим на терминал, врезанный в скалу, слева от гигантских створок ворот. Фачилли остановился в паре метров от него и, посверлив взглядом темную матовую поверхность заключенного в металлическую антивандальную рамку дисплеем, обернулся ко мне и, жестом указав на терминал, изрыгнул: «Действуй. А как, разберешься. Не трать мое время». Слов нематерных нет, посетовал я, но вздохнул и потопал к дисплею, черному и явно неактивному. Правда, стоило мне подойти к этому замку на полметра, как на матовой поверхности экрана появилась надпись «Первичное сканирование проведено, назовитесь». Вслух, негромко уточнил я, разглядывая дисплей с горящим на нем русской надписью. Никаких кнопок и прочего я не обнаружил, так что на всякий случай решил у этого компа поинтересоваться. Вербальная коммуникация допустима, назовитесь. Т, чуть не представился я по-местному, но зыркнул на стоящего неподалеку Фачилле, выпрямился и, расправив плечи, озвучил. Антон Евгеньевич Белов, принято. Подданство, гражданство, место и время рождения, ну я не буду врать, на самом-то деле. Фачилле бормотал, что защита проходима древним, вот и назову как есть, и назвал, ожидая какую-нибудь надпись, посылающую меня куда-нибудь подальше, например, к психиатру. Но вместо этого, экран на миг потух, а когда стоящий чуть поодаль капитан уже начал нездорово сопеть, сверля меня все тяжелеющим взглядом, на дисплее всплыла следующая надпись. Принято. Ожидайте. Долго ждать не пришлось. Успокоившийся было Фачилле не успел вновь прийти в раздраженное состояние, когда мерцавшая на экране просьба об ожидании сменилась другой. Данные обнаружены. Требуется подтверждение адреса регистрации. Я аж поперхнулся, когда на дисплее появился мой домашний адрес. Натурально, адрес регистрации по месту жительства, с наименованием моего родного города, номером дома и квартиры. Даже хотя, нет, индекс не тот. Проверка, скорее всего, по крайней мере, очень на то похоже. Ну-ка, почтовый индекс не тот, сообщил я, укажите верный почтовый индекс. Ха, точно, проверка. Я кивнул сам себе, мысленно похвалив за догадку, после чего вслух назвал правильный индекс. Экран вновь погас на добрую минуту. Я уж думал все, не шмогла я, и, признаюсь честно, не без некоторого злорадства начал было прикидывать, как сообщу это стоящему неподалеку Фачилле. Но, личность подтверждена, данные совпадают. Цель вашего обращения, Антон Белов Евгеньевич, появление этой довольно корявой надписи заставило меня на миг задуматься о нации создателей сего устройства. Хотя пофиг, в общем-то, русский понимает, пишет на нем, а не на китайском каком, уже хорошо. А насчет цели, огляделся я, увидел столпившийся народ неподалеку, и пырящегося на меня Фачилле. Иди ответить, а по приколу у меня как-то пропало. Пройти внутрь, озвучил я, прикидывая, чтобы еще сказать, чтобы комп открыл двери. Хотя тот момент, что он имел данные обо мне, немного удивлял. Это какие же у него огромные информационные базы? Просто я, как понятно, замечательный. Но в паспорте этого не отмечалось, я проверял. И хранить десятки, а то и сотни миллиардов имен, адресов. БРРР. Принято. Вам может быть предоставлен доступ в Сальваторе Синус, при условии подтверждения вас. Подтверждение чего? Изумленно уставился на многоточие я. Сглазил, как есть сглазил. У-у, произведение китайского гения, руки бы оборвать тому, кто тебе языковую матрицу закладывал. И ноги. Да, сначала, ноги, чтоб не сбежал, гад. Потом руки, а потом и головку забубенную к бубеням забубенить. Гений, чтоб его. Закрытая информация. Меня там хотя бы не расчленят, в процессе подтверждения, прямой угрозы жизнедеятельности входящего нет. В случае, вы будете выдворены за пределы территории объекта Сальваторе Синус. При сопротивлении выдворению, сопутствующий урон не должен нести летального или калечащего характера. Тем не менее, настоятельно рекомендую беспрекословно подчиняться требованиям службы безопасности и, в случае, самостоятельно покинуть объект, во избежание эксцессов. А мои сопровождающие пройти могут? Доступ для вас и ваших сопровождающих может быть открыт для попытка покинуть объект вами или вашими сопровождающими без соответствующего разрешения, будет расценена как попытка уклониться от либо как прямая агрессия. И последствия мне не понравятся, хмыкнул я. Подтверждаю, в этом случае сохранение жизни и здоровья агрессоров не гарантируются. Блин, интересно, это у местного компа баги настолько жирные, или секретность такая секретная? Впрочем, раз уж приперся, деваться-то все равно некуда. Фачилле-то меня в покое не оставит, а там-там еще как повезет. В общем, попробуем. К тому же, даже в самом худшем варианте есть надежда, что ежели меня там пристукнет сумасшедший комп, то и его высокомордию достанется по заслугам. В смысле, прибьет, само собой. А это уже радует. Не сильно, конечно, но все же, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Предоставляй доступ, раз он может быть предоставлен, озвучил я со вздохом. Экран тут же погас, но не успел стоящий за моей спиной Фачилли вновь напрячься, как в створках бункерного заслона вдруг возник проем. Черт знает, как и когда. Вот его еще нет, хлоп, и вот он уже есть. Солидный такой проход, идеально прямоугольный, 3 метра в высоту, 1,5 в ширину, я так понимаю, он сделан под габариты наших одоспешенных. И похоже, то, что я принял за створки гигантских ворот, это не они, а что-то вроде пропускной мембраны, хоть и выглядит напрочь металлической. И эта фигня умеет открывать проход размерами и формой, соответствующей потребностям входящих-выходящих. Чем-то это похоже на технологии, применяемые в обсерватории. Тот тоже такой морфирующий объект. Покосившись на Фачилли и получив от него похожий на направляющий пинок весьма тяжелый взгляд, я вздохнул и направился в возникший рядом проем. И хотя было мне, откровенно говоря, страшновато, но и интересно, черт возьми. А вот за мембраной меня ждало одно сплошное разочарование. Ничего любопытного, интересного, футуристического, мистического или еще какого новоиского тут не нашлось. Здоровенная прямоугольная комната-коридор, габаритами аккурат по размерам гигантских ворот мембраны. Высоченная, достаточно широкая, отделанная каким-то странным металлом, матовым, но с золотистым отливом. А может, это что-то вроде покрытия? Черт его знает. Правда, появился интересный вопрос. Откуда льется свет? Где источник? Освещение здесь было не чрезмерно ярким, но вполне ощутимым и практически бестеневым, вплоть до того, что даже покрутившись вокруг, я так и не смог обнаружить своей собственной тени. Ни на полу, ни на стене, к которой специально подошел поближе. Не знаю, я бы, наверное, не поленился бы поставить еще кучу экспериментов с этим феноменом, но в зал ввалился Фачилли, а следом за ним и остальные члены команды, и пол тут же засиял кругами, пунктирами и дорожкой в ярких, чистых цветах, опять-таки, без каких-либо намеков на источники света. Создавалось впечатление, что горит сам металл покрытия. Интересно, Антон Белов Евгеньевич, обратился ко мне громкий, человеческий, но безэмоциональный голос, мужской, баритон, довольно приятного тембра. В соответствии с вашим запросом о сертификации, вам надлежит пройти в регистрационный центр. Следуйте за указателями. При этих словах на полу призывно замигала пунктирная дорожка, ведущая от световых кругов, в которых оказались как я, так и Фачилли с командой. Проследив взглядом за этой дорожкой, я несколько удивился. Вела она к стене, в стену и упиралась. Была надежда, что эта сертификация не проверка на искренность и эффективность битья башкой об стену. И занятно. Слово «сертификация» данный комп не мог написать из-за секретности, при этом произносил без проблем. Багует от времени, хрен знает, похоже, что да, но надеюсь, что не слишком сильно. Не хотелось бы, чтоб на моем надгробии написали: «Помер от бага». Не в киберпанке, все же надеюсь, да. Вашим сопровождающим запрещается пересекать данную линию, нарушение будет расценено. «Стоять!» — рявкнул я на Фачилли, направившегося было к краю очерченной площадки. Комп, не обращая времени на мои слова, продолжал трындеть, видимо, его мозгов хватало на то, чтобы понять, к кому адресованы слова. Фачилли остановился, смотря на меня в своем стиле, с поднятой бровью. Вычислитель этого места настоятельно возражает против пребывания моих сопровождающих за пределами очерченной зоны, злорадно выдал я его высокомордию. Мне нужно подтвердить некие полномочия, а вот если вы покинете зону самовольно, он примет это за агрессию. Сами смотрите, указал я на очень вовремя появившиеся потолочные турели жутковатого вида. Конт на это просто слегка кивнул, не говоря ни слова, жестом успокоил загудевшую было от моей наглости команду и, утеряв всякий интерес к моей персоне, принялся разглядывать окрестности, особое внимание, понятное дело, уделяя тем самым турелям. Ну а я потопал по дорожке, время от времени поглядывая в ту же сторону, что и капитан Фачилли. Уж очень меня беспокоила одна из турелей, та, что вела меня всю дорогу к стене. А комп молчал. И да, говорил он на чистом русском, так что даже безник вряд ли бы адекватно воспринял его речь. Что уж тут говорить об аристократе Айре. По мере моего приближения из стены, в которую упирался светящийся пунктир напольного указателя, выехал монитор, здоровенный, метровой диагонали, не меньше, сенсорный, как выяснилось впоследствии, при необходимости выводящий клавиатуру на себе. И, без предварительных ласк начались вопросы, какие-то совершенно бессистемные, от школьных, до новостей и событий в моем времени. Вдобавок, в разнобой, появлялись вопросы, знакомые мне по тестам разной направленности. Я узнал элементы теста КИ, многоаспектного личностного опросника, психотестов, которые мне встречались, но даже названия их не помню. И непонятна цель такого вот опроса, дерганого и рваного, не только текстового, но и с картинками и даже видеоэлементами. Какая цель у этого тестирования, не выдержал я, когда вопросы стали касаться, ну скажем так, совсем близкого к моменту моего попадания вопроса, и ответ был явно неоднозначным. Официальная позиция была враньем, противоречащим самому себе, да и фактам, и надо выбрать ответы, а вот как было на самом деле, или официальная позиция, отраженная в СМИ, непонятно. Цель данного тестирования заключается в правомочности ваших притязаний на... Появился этот ответ примечание на мониторе, чуть выше поля тестирования, и опять многоточие, багует, железяка, и что мне отвечать, правду или официальную позицию, моя правдивость определяется внешними системами, уточнил я, закрытая информация, ХМ, логично, не стоит тестируемому слишком много знать о методах тестирования, но, по логике, некий полиграф есть, с учетом известных мне технологий вполне рабочая, довольно часто встречающаяся в здешних терминалах система. Определяет она, конечно, не истину, а врет не врет, зато с довольно высокой точностью. Так что врать не стоит, и ошибся. Надо было врать, похоже. Взревела сирена, сияние запульсировало красными вспышками. Покиньте территорию Сальваторе Синус. Равнодушно, фактически издевательски произнес компьютерный голос. Погоди, вопрос же, начал было я, но не договорил. Тело выгнуло судорогой, на секунду я даже подумал, что умираю. Судорога была сильной, но отличной от электрической, есть с чем сравнивать. Итак, выгнутым скрюченным, я просто грохнулся на пол. Голова не двигалась, язык не слушался, про руки ноги и говорить смешно. Хоть органы чувств работали, и доносили до меня грохот и звуки боя. А через несколько секунд, тишина и неторопливый цокот каблуков. А я даже повернуться не мог толком. Через несколько секунд у меня перед глазами остановились сапоги, с фигурными чашами на мысках. Фачилли, кто ж еще, остальные-то, одоспешенные, без железно-бронных нарядов здесь, только я и этот тип. Оказать ему медицинскую помощь, конт, послышался голос кого-то из команды, излишне, свою полезность он исчерпал, а нам не стоит тратить времени, вперед, сапоги утопали, послышался грохот, стон рвущегося металла, канонада перестрелки, явно удаляющиеся, а я, по-прежнему скрюченный, валялся и думал больше заняться-то все равно было нечем. Думал я о занимательных вещах, например, о том, пройдет ли этот идиотский, скрутивший меня в позу эмбриона спазм, хоть когда-нибудь, или я здесь так и сдохну, свернувшись буквой ЗЮ, и эти нет, понятно, что ждать от Фачилли и его прихлебателей чего-то там гуманно-снисходительного, попросту глупо, обидно, конечно, но не слишком. А вот его исчерпал уже напрягает. Они меня после возвращения не добьют милосердно, а ведь если меня скрючило безальтернативно, кавычки у этого милосердно можно убрать. Впрочем, через сколько-то времени меня начало отпускать, что закономерно подняло настроение. Сделай человеку очень плохо, а потом чуть полегче, и он будет счастлив. Проверенный факт. Это полегче заключалось в том, что я обмяк. На ноги встать очевидно не мог. Но, вращать башкой, сучить ручками-ножками уже выходило. Кое-как оглядевшись же по сторонам, я невольно хмыкнул. Нехило так Фачилли и Ка отожгли. Турели просто выдраны к чертям, хотя никаких дыр в потолке не осталось, что и понятно, здешние стены потолки вряд ли отличаются своими морф-свойствами от мембраны ворот. И еще какие-то приборы валялись, хотя может это запчасти тех же раздолбанных турелей. А вот вход в помещение, как был, так и оставался трехметровым проемом. Зато в стене напротив, в дальнем конце коридора зияла оплавленная рваная дыра, а, нет, не оплавленная, а восстанавливающая целостность, дошло до меня, компьютер, вычислитель Сальваторе Синус, слабым голосом, с трудом слушающимся языком проскрипел я, а в ответ, тишина, и подсветки на полу уже нет, хотя общее освещение осталось, и что мне теперь делать, идти за этими уродами? Нет уж, не стоит забывать об исчерпанной полезности. ХМ надо на обсерватор, дошло до меня. Самое главное, Там имеется навигационный комп, протоколирующий все. Защищать он меня, конечно, не будет, а может, сумеет даже прибить по приказу хозяина, но запротоколирует все, от и до. А в таких раскладах, особенно с учетом того, что вся команда уверена в возвращении к Эриксу, это какая-никакая защита. Весьма слабая, но лучше, чем перспектива остаться на этой скале без толку и смысла. Сдохну же от голода и жажды. Кстати, на обсерватории нужно будет сунуться в медотсек, пока команда не вернулась. Глядишь, разживусь какой пилюлей, а потом на камбуз за едой и да, пожалуй, в двигательном отсеке меня никто искать не станет. Точнее, в мастерской мастера-ламастера. Зря он, что ли, вход в нее так маскировал. В общем, на обсерватории вероятность не сдохнуть немножко повыше, чем если бессмысленно валяться здесь на полу. А он вообще цел? Впрочем, доберусь, увидим. Правда, оптимизм насчет «доберусь» оказался весьма далек от реальности. Нет, как-то, может, метр в минуту, ползти у меня получилось, но не более. Расслабленные, дрожащие конечности подворачивались, бунтовали и даже мешались подчас. Но двигаться было надо, и я двигался, как мог, время от времени незлобиво, без цензурных слов, поминая уродов из команды и их капитана. И вообще, и в частности, на полу валялись какие-то осколки-обломки, впивавшиеся по мере моего проползания, то в руки, то в ноги, то в бока, когда я неудачно валился на них из-за подламывающихся конечностей. Причем на чувствительности эта чертова парализация не сказалась, боль я прекрасно ощущал. В голове даже закопошился вопрос, а точно ли я накосячил с ответом, вроде как бы да, вот только. Скажем так, вероятность того, что кто-то из экипажа, а скорее всего, сам его высокомордие просто нарушил инструкции, есть и немалая. Более того, с каждым подлючим обломком, впивающимся в мое тело, она виделась все вероятнее и вероятней. Хотя гнев помогал, не давал опустить руки и протянуть ноги. Так что, полз я, полз, вроде даже расползался потихоньку, в смысле слабость потихоньку отступала. И вдруг в белом проеме выхода появляется силуэт. Автоматон с обсерватора, шарообразный робот, мелькнул в проеме и застучал своими металлическими ходилками по металлическому полу. Подошел ко мне, остановился и выдал такое, отчего у меня глаза на лоб полезли. Капитан Бланко, на связь с навигационным вычислителем МРФ обсерватор вышел компьютер-управитель Сальваторе Синус, Илтрис Мегист с просьбой о связи с вами. Чего? Немножечко удивился я и аж вскинулся, но не смог удержаться на руках, так что даже подумал на миг, что сейчас совершу челодлань полом и замер над ним в подвешенном состоянии, так и не долетев до поверхности каких-то 5-6 сантиметров. Автоматон удержал меня за плечи. Как я докладывал, капитан Бланко, на связь с навигационным вычислителем МРФ обсерватор вышел компьютер-управитель Сальваторе Синус, Илтрис Мегист с просьбой о связи с вами. Желательно ваше присутствие на мостике МРФ обсерватор. Кроме того, согласно имеющихся данных, вы нуждаетесь в медицинской помощи. Нуждаюсь, фыркнул я, пытаясь понять, что творится, но выходило как-то не очень. Вариантов было много, и почти все бредовые, как моя нынешняя жизнь. Ладно, раз уж предлагает, доставь меня в медотсек обсерватора и окажи медицинскую помощь, со вздохом произнес я. Слушаюсь, капитан Бланко, выдал автоматон и, подхватив меня на руки, понес на выход. По дороге я отметил, что монструозные внешние турели уже не были наведены на обсерватор, ну и он стоял, как и был, с распахнутой настежь аппарелью. Заходи кто хочешь, бери что хочешь, б, безалаберность, а где дежурный, поинтересовался я, и кто вообще на борту, роль дежурного, капитан, выполняю я, навигационный вычислитель, ответил мне динамик. На борту МРФ обсерватор прибывает капитан-владелец Тони Бланко. Также хочу обратить ваше внимание на то, что МРФ-обсерватор испытывает критическую нехватку экипажа. Рекомендую набрать экипаж до предусмотренной судовой ролью численности, в противном случае эксплуатационно-технические и боевые возможности МРФ-обсерватор критически снизятся. Так, погоди, на борту нет людей, кроме меня, верно, капитан, а остальной экипаж, на текущий момент, капитан, вы, единственный член экипажа МРФ-обсерватор, а остальные... Жизнедеятельность остальных членов экипажа прервалась в промежутке от 13.28 до 14.15 по корабельному времени, капитан. Согласно внутренним инструкциям, признанному положению вольного флота в части, именуемой «последний выживший», и заключенному контракту, С момента смерти капитана владельца и иных членов экипажа, матрос Тони Бланко является владельцем МРФ обсерватории и его капитаном. «Желаете назначить нового капитана?» «Естисково», – ошарашенно спросил я. «Не могу ответить на ваш вопрос, капитан. Не имею достаточной информации». «Так, ладно, обследовать меня и лечить», – распорядился я. «Потом, будем разбираться». «Но вообще, хрень какая-то», – сообщил я потолку медотсека.